Глава 19. Таир. После моего недолгого ареста бизнес практически встал. Офисы прикрыли, как и счета. И когда все это закончится, хер его знает. Удалось открыть только главный офис, где с самого утра я устроил головомойку и проверку своим подчиненным. Если большую часть времени в офисе была тишина, то сегодня он был похож на муравейник. Раздался стук в дверь, которая тут же открылась. «Привет, можно?» «Да», — махнул я рукой, и Ахмед быстро вошел в кабинет, закрывая за собой дверь. «Ты по делу?» «Да, мы тут кое-что нашли интересное. Я бы, конечно, и сам с этим мог разобраться, но, думаю, ты должен знать». Мужчина прошелся по кабинету и присел на предложенный ему стул, выкладывая на стол две папки. «Что-то про бухгалтера нашли». «Нет, по ней ничего. Но у меня есть кое-какие догадки. Парни прошарили весь город, все автостанции, аэропорты, ЖД, и ничего. Она словно в воду канула. И у меня есть предположение, что ее кто-то прячет в городе и прячет у нас под носом». «Да, я тоже об этом уже думал. Но искать ее все равно нужно продолжать. Рано или поздно она сделает ошибку и засветится. И взять мы ее должны быстрее полиции», — высказался я и облокотился устало на стол, потирая лицо ладонью. «А что во второй папке?» «Это про Оксану Георгиевну. Мне все покоя не давали слова Алевтины про бывшего мужа и тот случай, что Оксана упала на улице. Так вот, я говорил, что мы проверяли камеры, и нигде не было видно, что с ней случилось. Но ты же знаешь, какие на нас спецы работают». Ахмед буквально на секунду замолчал, а затем продолжил. «Так вот, мои орлы нашли очень занятное видео». Мужчина разблокировал телефон и протянул смартфон с включенным видео Таиру, у которого с каждой секундой просмотренного кино взгляд становился чернее и злее. Я внимательно смотрел видео, показанное Ахмедом, и с каждой секундой зверел. Припаркованная иномарка стояла с выключенными фарами, но стоило девушке зайти за угол своего дома, как машина резко сорвалась с места и проехала буквально в сантиметре от ног Оксаны. Девушка от страха отскочила, но, не удержавшись на ногах, упала. Я четко рассмотрел, с какой силой она ударилась головой, видел, как она достает из сумки платок и прикладывает его к своей ладони. Я на себе прочувствовал ее боль и страх. «Ну почему ты такая невезучая девочка? Откуда у тебя такая фантастическая способность находить проблемы на свою красивую попку?» «Кто это был?» «Машину не смогли найти, на ней нет номеров». «Я с точностью могу сказать, что это ее бывший муж. Наши спецы смогли прослушать ее телефон, где Роман открыто подтвердил покушение. Но это еще не все. Он подкупил двух сотрудников опеки, чтобы те немного ее припугнули. Я сделал несколько звонков, эти дамы там уже не работают». Ахмед замолчал, и в кабинете на несколько минут повисла тишина, пока ее не нарушил грубый, немного с хрипотцой голос Таира. Ему было трудно говорить. Гнев захватил его сознание, и теперь хотелось только лишь убивать. И он даже знал цель. «Неужели хочет ее вернуть обратно?» — предположил Салахов вслух. «Нет, дело не в этом. До смерти его отец переписал завещание. Половину имущества он переписал жене, один счет на Романа и Оксану, а все остальное на благотворительность. А Роману понадобились все деньги, он скоро женится, и эта девушка уже беременна. Только не спрашивай, как я это узнал, но факт в том, что он хочет, чтобы Оксана отдала свою долю». Таир вслух расхохотался. «Да, не умеет Оксана выбирать себе мужей. Это было еще заметно по Кириллу, когда тот без всяких уговоров отдал ему свою жену, только бы спасти свой зад». И история повторяется. Салахов знал отца и мать Романа. Они были хорошими людьми, честными и в некоем роде благородными. Но сын, видимо, пошел не по их стопам. «Найдите его». «Уже. Я, в принципе, и приехал, чтобы узнать, что с ним делать». «Пока ничего. Я закончу с делами и подъеду, сам поговорю». «Хорошо. Я могу идти?» «Да». Ахмед быстро встал со стула и пошел на выход, но стоило ему только взяться за ручку двери, как его окликнул Таир. «Ахмед, к вечеру мне нужен букет цветов и для ребенка, девочки, подарок». Ахмед улыбнулся словам босса. «Поедем к Оксане Георгиевне?» «Да, нужно поговорить». Проводив Ахмеда взглядом, Таир приступил к незаконченным делам. Он уже в мыслях представлял, какой будет разговор у него с этим сопляком. Кулаки так и чесались, начистить тому морду и выпустить весь пар, который скопился за все эти дни. Пройдя по длинному коридору, Таир оказался между рядов с креслами. Пройдя мимо них, он подошел к арене, над которой возвышался купол. Это было здание старого заброшенного цирка, куда они с матерью ходили. Нечасто они могли себе это позволить, но эти дни отпечатались самыми лучшими воспоминаниями в его памяти. В центре арены, подвешенный за ноги и вихляющийся, как червяк, висел Роман. Он что-то кричал, причитал, но его звук голоса уходил в никуда. Несколько охранников стояло поодаль и о чем-то тихо переговаривались. Стоило им увидеть Таира, как те выпрямились. «Что прикажете с ним делать, Таир Намикович?» Таир только махнул рукой и сам медленным шагом, наслаждаясь картиной, подошел к мужчине, который тут же замолчал. «Здравствуй, Роман! Давно не виделись!» «И не говори, Салахов! Я уж надеялся, что ты где-нибудь уже зарытый лежишь, а ты живее всех живых и ходишь даже!» «Как видишь! Ты уже знаешь, почему ты в таком положении?» «Понятия не имею. Твои псы выловили меня, привезли сюда. До этого отмудохали ни за что. Если ты меня сейчас же не отпустишь, то я тебя в порошок сотру. Нет, тебе, конечно, еще придется ответить за то, что ты сделал». «Конечно, отвечу. Я всегда отвечаю за свои слова». «Но для начала проясним кое-что. Я буду тебе говорить, а ты молча кивать и выполнять. Все понял?» «Салахов, ты совсем крышей потек!» Засмеялся Роман, но его смех быстро превратился в хрип от сильного удара в живот. Тот закашлялся и скривился от боли. «Так ты все понял или мне повторить?» «Понял я, понял!» «Вот и отлично. Значит так, ты сегодня же покупаешь билет за бугор и уезжаешь отсюда. Я не против, чтобы ты общался со своей дочерью, хотя ты этого не достоин, но все же. Оксану не трогаешь. Ту часть счета, оставленную твоим отцом, через нотариуса переписываешь на дочь. И скажи спасибо своей новой беременной невесте, что ты жив и невредим. Тебе все ясно?» «А ты что, соскучился по этой шалаве? И что она тебе такое делает, что сам Салахов, бросив жену, идет к бывшей любовнице?» Роман усмехнулся на перекошенное от злости лицо Таира, хотя прекрасно понимал, что дергает льва за усы. «Я вот в ней ничего положительного не нашел. Она даже минет на троечку из 10 делает, хотя для этого мозги не нужны. А что насчет дочери, так я тебе могу отдать и ее тоже, так скажем, 2 в 1. Как тебе?» Это были последние слова, которые Роман сегодня сказал. Потому что потом он только кричал, пока не охрип. Таир сорвался. Он больше не мог слушать, как унижают девушку, которая ему не безразлична. Да и нужно же было выпустить все то, что накопилось за эти дни. А Роман был прекрасной мишенью для этого. «Таир!» – оттащил его Ахмед. «Остановись, если ты хочешь, чтобы он уехал живым!» Таир посмотрел на свои разбитые кулаки и поморщился. Прислушался к себе и почувствовал, что стало немного легче. Нет, нужно все-таки возобновить спарринги по боксу. Хоть где-то нужно вымещать все зло. Уже вечером я стоял у квартиры Оксаны. Мне нужно было с ней поговорить. Точнее, не так. Мне нужно было ее увидеть. Безумно желал этого всем сердцем и одновременно себя презирал за то, что дома ждет жена, а я у бывшей любовницы, которую никак не могу до сих пор забыть. Сколько раз говорил себе «стоп», но меня постоянно что-то к ней тянуло, словно какой-то невидимой нитью. «Таир Намикович, добрый вечер, проходите!» «Привет, Алевтина. Оксаны еще нет?» Нет, она позвонила и сказала, что немного задержится. Алевтину я не просто так нанял. Она была моими глазами и ушами. Докладывала, что происходит в семье, нужна ли какая помощь. У нее всегда был доступ к начальнику моей охраны, который мог прислать парней на экстренный случай. «Хорошо, ты можешь быть свободна». Женщина кивнула, оделась и вышла. Забрав у Ахмеда подарки, я отправил его с Алевтиной, чтобы отвез домой, а сам остался у Оксаны. Я даже представить не могу выражение ее лица, когда она меня увидит в своей квартире. Надеюсь, сразу же не прогонит поганой метлой. Все еще отчетливо помню ее взгляд, полный презрения ко мне. «Привет!» — услышал детский голосок позади себя и обернулся. «Здравствуй! Ты не против, если я подожду твою маму тут?» Девчушка покачала головой. Я никогда не хотел детей и даже не имел понятия, как с ними найти общий язык, но вот с этой девчушкой я чувствовал себя свободно. Может, из-за того, что она была копией своей матери, не только внешне, но и взглядом. Еще сопля зеленая, а когда она смотрит на тебя проницательным взглядом, даже у меня мурашки по коже бегут. А вообще, Екатерина очень умный ребенок. В силу своего заболевания молчалива, но это, пожалуй, плюс. Я, когда первый раз увидел ее тогда в школе, то подумал, что она вообще не говорит. Но, как оказалось, она слышит и все понимает. Мало говорит и чаще переходит на жесты. «Это тебе», — показал я на большую коробку, которая в высоту была размером с саму девчушку. Катя подошла и внимательно рассмотрела подарок. Только потом на ее серьезном и милом личике показалась слегка уловимая улыбка, которая тут же испарилась. «Спасибо». Одно такое короткое слово, а я уже лужицей растекся от взгляда этого ребенка. Похоже, эта магия мужиков сводить с ума ей от матери по наследству передалась. «Ну что, пошли, разберем твой подарок?» Девчушка кивнула. Я взял коробку с кукольным домиком и понес ее в комнату. Понятия не имею, как Оксана с дочерью помещаются в этой конуре. Здесь одному-то места мало. «Если бы кто-то увидел, чем я сейчас занимаюсь, засмеяли бы. Здоровый мужик в белом костюме. Рожа вся в ссадинах и синяках, на запястье одной руки перемотаны четки, на второй руке кукла в розовом платье, сидит на полу вместе с 5-летним ребенком, который готовит на детской кухне и расставляет на столике приборы. Слава богу, что это быстро закончилось, и мы сели смотреть мультфильмы. Я не слышал, как в коридоре хлопнула входная дверь и не заметил, как вошла Оксана. Я был полностью погружен в мультфильм, где какие-то принцессы спасались от Кощея. Но зато услышал удивленный голос, который позвал меня. «Таир, что ты тут делаешь?» Ошарашенная Оксана стояла в дверях и косилась то на меня, то на свою дочь, которая, между прочим, не растерялась при виде матери, а вскочила с дивана и бросилась к ней. «Привет, милая». Стоило дочке подбежать к Оксане, вся ее враждебность ушла, и она обняла свое чадо, сильно прижимая ее к себе и целуя в макушку. И в этих таких простых действиях было столько вложено любви и заботы, что я позавидовала им. Стоило Оксане оторваться от дочери, как она свое внимание снова переключила на меня. «Так что ты здесь делаешь? И где Алевтина?» Девушка перевела свой взгляд на дом, и ее глаза стали медленно расширяться. «А это что?» «Это я подарил». «Что?» «Нет, забери обратно. Это дорого, и мы не можем принять от тебя таких подарков». «Во-первых, успокойся. Во-вторых, это я подарил Екатерине. Она приняла, и обратно я не возьму. И в-третьих, нам нужно поговорить. Наедине». «Хорошо. Милая, ты посмотри мультики. А ты...» Она снова посмотрела на меня. «Пошли на кухню. Поужинаем». Оксана изменилась не только внешне. Она и отвечать мне стала, и даже указывать. И нисколько не боится. А раньше и слова лишнего от нее не добьешься. Осмелела девочка. Я, подчиняясь хозяйке этого дома, встал и прошел на кухню, по дороге прихватив тяжелые пакеты с едой. Екатерина послушно сидела в комнате и продолжала смотреть мультики. «Так о чем ты хотел поговорить?» Я отошел к окну, а Оксана стала раскладывать продукты. На меня она пыталась не смотреть, будто бы меня вообще здесь не было. «Я решил проблему с Романом. Он тебя больше не побеспокоит». «Что?» Она вскинула на меня взгляд полного недоверия. «Таир, зачем ты опять лезешь ко мне? Я тебя просила. Это мои проблемы, и я смогла бы решить их сама». «Конечно, смогла бы. Но я решил их быстрее. Можно я закурю?» «Да, только форточку открой». Я отвернулся к окну и закурил, но стоило мне услышать вопрос, как тут же чуть не подавился сигаретой. «Что я тебе теперь должна?» Оксана проговорила это тихо, но я услышал. Обернулся и встретился с испытующим серо-голубым пламенем глаз. «В смысле?» «В прямом. Жизнь меня научила, что за все нужно платить. Так что?» «Просто достаточно спасибо, ну и не откажусь, если накормишь». Она первый раз за все это время улыбнулась той самой улыбкой, которую я все еще помню.